Маленькими шажками. Освободитесь от любого цепляния за свои переживания. Девятый гьялванг кармапа. Махамудра. Океан определяющего смысла. Учиться милосердию и состраданию следует постепенно, иначе слишком легко переусердствовать в этом, о чем наглядно свидетельствует история, которую мне рассказывали, когда я начинал эту стадию своего обучения. История касается Миларипы, который считается одним из величайших просветленных мастеров Тибета. Миларипа учил в основном посредством песен и стихов, которые спонтанно приходили ему на ум и тотчас озвучивались. В течение своей жизни Миларипа много путешествовал и однажды пришел в одну деревню, где спел такую песню. Одного деревенского жителя, который услышал его песню, полностью очаровала идея оставить все, к чему он привязан, и жить отшельником, чтобы как можно быстрее достичь просветления и помочь максимальному количеству людей за оставшиеся ему годы. Когда он сообщил Миларипе о своих намерениях, тот вежливо посоветовал ему, что было бы лучше на какое-то время остаться дома и начинать практиковать сострадание более постепенно. Но мужчина настаивал на том, что хочет оставить все прямо сейчас, и, игнорируя совет Миларипы, поспешил домой и начал лихорадочно раздавать все свое имущество, включая собственный дом. Собрав узелок из нескольких необходимых вещей, он отправился в горы и сел медитировать, хотя до этого он не практиковал и даже не удосужился узнать, как именно следует выполнять практику. Через 3 дня он порядочно проголодался, измучился и замерз. Через 5 дней голода и неудобств ему захотелось вернуться домой, но ему было слишком стыдно. Он думал: «Я так демонстративно оставил все и ушел медитировать. Что же скажут люди, если я вернусь всего через 5 дней?» К концу 7-го дня он не выдержал голода и холода и вернулся в деревню. Он смущенно обошел всех своих соседей, прося их вернуть его вещи. Конечно, они вернули все, что он раздал им, и после того, как он снова устроился и обзавелся имуществом, униженный и понурый, он вернулся к Миларипе и попросил предварительных наставлений по медитации. Следуя постепенному пути, который указал ему Миларипа, он со временем стал мастером медитации, обладающим великой мудростью и состраданием, и смог действительно принести пользу многим другим людям. Мораль истории, разумеется, состоит в том, чтобы противиться искушению торопить события в духовной практике, ожидая немедленных результатов. Поскольку наша двойственная точка зрения, подразумевающая различие между «я» и «другим», развивалась постепенно, мы не можем надеяться преодолеть ее сразу. Если мы будем спешить на пути сострадания, то в лучшем случае закончим, как тот крестьянин, который скоропалительно раздал другим все свое имущество. В худшем случае мы будем сожалеть о совершенной добродетели, создавая в уме ментальное препятствие, для преодоления которого может понадобиться несколько лет. И мой отец, и другие учителя неоднократно акцентировали мое внимание на этом моменте. Если вы будете следовать постепенным путем, возможно, ваша жизнь и не изменится завтра, через неделю или даже через месяц. Но когда вы оглянетесь назад по прошествии года или многих лет, то заметите существенную разницу. Вы обнаружите, что вас окружают любящие и заботливые друзья. Когда вы будете вступать в конфликт с другими людьми, их слова и действия не будут казаться такими угрожающими, как раньше. Любые боль или страдания, которые вы порой можете испытывать, уже не будут казаться столь масштабными и невыносимыми. Возможно, вы даже сочтете их менее существенными по сравнению с тем, через что проходят знакомые вам люди. Постепенный путь развития сострадания к другим, которому меня обучали, состоял из 3 уровней. Причем каждый из них следовало практиковать несколько месяцев, точно так же, как студенты учатся основам математики, прежде чем переходить к ее высшим разделам. На первом уровне мы учимся развивать доброе и сострадательное отношение к самим себе. Второй уровень посвящен развитию милосердия ко всем существам, распространяющегося и на людей, которых мы не любим или не знаем. Третий уровень называется бодхичитта, что часто переводят с санскрита как «ум» или «сердце пробуждения». На самом деле существуют два типа или уровня бодхичитты – абсолютный и относительный. Абсолютная бодхичитта – это спонтанное осознавание того, что все чувствующие существа, вне зависимости от их действий и проявления, уже полностью просветлены. Для достижения этого уровня спонтанного осознания обычно требуется очень значительная практика. Относительная бодхичитта предполагает целенаправленное развитие желания, чтобы все чувствующие существа полностью освободились от страданий посредством осознания своей истинной природы, а также конкретные действия, предпринимаемые для осуществления этого желания.